Тао произвело одно, одно – два, два – три, а три – все вещи. Всякая вещь носит на себе инь и заключает в себе ян, находящийся в иступленном состоянии легко умиротворяет. Люди ненавидят тех, которые оставляют сирот и бедняков без помощи. Поэтому умные цари и князья помогают сиротам и беднякам. Они же сделаются предметом похвалы народа. Потеря есть начало размножения. Множество – начало потери. Чему другие учили и учат про справедливости, тому и я учу людей. Очень сильный не умирает естественную смертью. Я сделаюсь отцом учения. Мир смирен. Все люди едят и бегают над его твердынью. Небытие поглощается беспромежуточным. Поэтому я знаю, что бездеятельность имеет высокое достоинство. Бессловесное учение и бездеятельность полезнее всего существующего между небом и землей. Что ближе к себе, свое имя или собственное тело? Что больше, свое тело или богатство? Что тяжелее испытать, приобретение или потерю? Кто увлекается, тот потерпит большой убыток. Кто имеет много, тот может потерять больше, нежели имеющий мало. Кто знает, чем человек должен быть довольным, тот никогда не потерпит позора. Кто, зная границы своей деятельности, не приблизится к опасностям, тот будет жить долго. Великое совершенство похоже на несовершенство, но оно неистощимо, хотя беспрестанно употребляется. Великая полнота похожа на пустоту, но польза ее неизмерима. Великая прямота кажется непрямой. Великий мастер кажется тупым. Великий оратор кажется заикающимся. Когда беготня преодолевает тишину, то бывает холодно. Когда тишина преодолевает беготню, то бывает тепло. Полная тишина есть пример всего мира. Когда во всем мире соблюдается Тао, то быстрые кони забудутся, и вся нива будет обрабатываться. Когда на всей земле не соблюдается Тао, то военные кони будут расти в окрестностях города. Нет греха тяжелее страстей, нет беды тяжелее незнания удовлетворения, нет преступления тяжелее жадного хотения приобрести много. Вот почему знающий меру бывает доволен своим положением. Не выходя из дому, мудрецы знают, что делается на свете. Не глядя в окно, они видят небесное Тао. Чем больше удаляешься от дома, тем меньше знаешь. Поэтому святые мудрецы достигают знания, не выходя никуда. Не видя предмета, они знают название его. Делая ничего, они совершают много. Учение прибавляется со дня на день, но Тао теряется со дня на день. Эта потеря увеличится и дойдет до желания неделания. Когда человек дойдет до неделания, то нет того, чего бы не было сделано. Если в мире все в порядке, то следует завладеть им, но если нет, то не следует. Святые люди не имеют определенного чувства, ибо они принимают чувство простолюдина как свое. Добрых людей я принимаю уже потому одному, что они добры. Злых принимаю как добрых. Искренним людям я верю. Так же и верю неискренним, ибо в этом и состоит верх искренности. Когда святые живут на земле, то они простые и тихие. Они питают ко всем одинаковое чувство. Для блага мира они делают свои сердца темными. Простые люди будут смотреть на них, как на своих учителей, и будут слушать сказания о их делах. Святые смотрят на народ, как на младенца. Все существа, уходя из жизни, входят в смерть. Жизнь имеет 13 ступеней своего развития. Смерть также имеет 13 ступеней. Ступени человеческой жизни, которая постоянно стремится к смерти, опять 13. Это почему? Потому что стремление к жизни слишком сильно.